Саела увидел их издалека. Старший человек, тот, кого он принимал за Кея Дача, подошел к информационному терминалу, ввел запрос. Дождался ответа, провел ладонью по щеке. Задумчиво посмотрел на регистрационную стойку. Их взгляды встретились. Впервые в жизни Мршанцу стало не по себе. Его психика была более чем устойчивой, как и у всех представителей расы. Но этот мимолетный взгляд нес в себе смерть. Саела глазами отыскал среди персонала Джайроса, но уверенный кивок партнера не принес спокойствия. Ему вдруг показалось, что медленное восхождение по кастовой лестнице имеет свои неоспоримые преимущества. «Добрый день!» Коми-воежор Скаилиса уже был перед его стойкой. «Я прилетел вчера, вы помните? Как наш корабль?» Саела старательно набрал на своем терминале запрос. Развел руками. Подобные человеческие жесты всегда действовали на людей успокаивающе. «Заправка еще не началась, ведь вы не спешили?» «А теперь спешу. Ускорьте процесс». «Это невозможно». «Я отблагодарю вас». Коми-воежор все еще не вышел из образа. «Технически невозможно. Все машины на стартовом поле. А я вас научу. Берете на экране символ любого заправщика, проводите смену директивы, вводите категорию срочности». Коми-воежор заискивающе улыбнулся. «И остаетесь целым». Дуло шершня смотрела в живот Саели сквозь хрупкую преграду регистрационной стойки. Мршанец почувствовал, как дыбится мех на спине. «Быстро!» — холодно приказал человек. Он уже не считал нужным придерживаться роли. Саела торопливо коснулся сенсорного экрана, выполняя приказ. У него мелькнуло искушение направить к кораблику пустой заправщик, но этот человек слишком хорошо разбирался в процедуре. Он направил ближайший заправщик к кузнечику. «Молодец!» — одобрил его поступок человек. «Что тебя насторожило?» Джайрос, похоже, еще не понял происходящего. «Походка!» — выдавил из себя Саела. «У тебя движение убийцы!» «Я и есть убийца!» — согласился человек. Сзади к нему подошел его юный напарник. «Маленькие проблемы», — не оборачиваясь, сказал человек. «Все под контролем. Все уже выправляется». Юноша обернулся, озираясь по сторонам. «Не вертись», — сухо сказал мужчина. Но слишком поздно. Джайрос уже насторожился. Боковым зрением Саела видел, как его друг начал пробираться сквозь толпу. «Кто нас спасет?» Мужчина продолжал допрос. «Я один. Я хотел разобраться». Саела надеялся только на то, что его тон убедителен. Как хорошо, что человеческий язык позволяет лгать без особых усилий. «Либо ты дурак, либо лжешь», — сообщил мужчина. «Но ты не похож на дурака». «Не двигаться!» Крик Джайроса заставил толпу расплескаться от стойки. «Вы на прицеле!» Саела видел секундную борьбу в глазах человека, и это стоило ему остатков уверенности в себе. Потом человек опустил оружие. Джайрос с двумя интеллектуальными пистолетами в руках продолжал стоять на пятиметровой дистанции. Интеллектуальники, включенные в паранояльном режиме, неотрывно держали цели. Саела расслабился, произнес: «Именем мршанских территорий вы арестованы. Вашу судьбу решит межрасовый трибунал». «Ты ввязался не в свою игру, парень». «Не разговаривать». Саела торопливо отступил от человека. Сообразил, что стоило бы прервать процесс заправки кузнечика, но приближаться обратно к терминалу не хотелось. К ним уже начали пробираться люди из персонала. Несколько мршанцев, оказавшихся рядом, растерянно следили за происходящим. Туристы, словно напрочь лишенные инстинкта самосохранения, ощетинились видеокамерами, полукругом окружив Джайроса и задержанных. «Что происходит?» Начальник смены схватил Саелу за жилетку. «Инспектор Саела!» «Арест!» — Маршанец оскалился. Это был миг триумфа. «В рамках соглашения «Империя территории» мы вправе арестовывать человеческих преступников на земле наших планет». «Вы должностное лицо?» Убийца подался вперед. Он вновь сменил образ. Саела достаточно знал людей, чтобы поразиться легкости проделанного. Манеры, тон, лексика — это теперь был не коми-вояжер мелкой фирмы, скорее не последнее лицо в корпорации размаха Сетико. Оперативный начальник смены — Алекс Лайков. Что происходит? «Господин Лайков, это недоразумение. Я счел возможным завести светскую беседу в ожидании регистрации. Почему-то на простую фразу...» «Какую фразу?» Лайков нахмурился. Конфликты между туристами и мршанцами из персонала случались редко. Мршанцы умели не замечать мелких оплошностей людей. «Мы заговорили о семьях, детях, и я поздравил его с сыном-первенцем. У меня у самого сын». Человек повернулся, кивая на юношу, а заодно оценивая позицию мршанца с пистолетами. Начальник смены сморщился, как от зубной боли. До сих пор находились люди, ничего не понимающие в половых стереотипах мршанцев. «Саела, Джайрос, успокойтесь». «Он врет! Он...» Саела с трудом не сорвался на крик. Несуществовавшее оскорбление, прозвучав, стало реальностью. «Но я действительно рад, что у вас родился сын». «Молчите, идиот!» Лайков, смерив мужчину ненавидящим взглядом, метнулся к Джайросу. «Отключите оружие! Это ошибка!» «Уйди, хомо!» — взвизгнул Джайрос. Его пистолеты, потерявшие прицел, дергались в руках мршанца. Человек подарил Саеле одну единственную короткую улыбку. Мршанец отшатнулся, подавляя желание забиться под стол. «Меня зовут Кей», — поворачиваясь, сообщил убийца. Шершень, вновь оказавшийся в его руках, гулко ухнул, выбрасывая заряд перегретой плазмы. Взрыв слился с воплем туристов, наконец-то оценивших опасность происходящего. Кей вновь посмотрел на Саелу, без всякой ненависти, просто оценивая степень его опасности. Результат оказался гибельным только для самолюбия мршанца. «Живи», — сказал человек, поднял шершень, пальцем смещая регулятор мощности на максимум. Над головой мршанца провел полный заряд тяжелого бластера, и дальний угол зала, где размещалась аппаратура наземного контроля, утонул в огне. Паника охватила космопорт куда быстрее пламени. Саела, впавший в какое-то оцепенение, продолжал стоять, глядя на Кея. Человек, не замечая разбегающихся туристов, подошел к начальнику смены. Тот лежал на полу, цепившись правой рукой в культю левой, оторванной у локтя. Кей нагнулся, срывая с пояса Лайкова пластинку служебного пропуска. Начальник смены этого даже не заметил. Дымящееся кровавое месиво, в которое превратился Джайрос, Кей не удостоил даже взглядом. Потом юный спутник Кея, до этой секунды отстраненно наблюдавший за происходящим, потянул из кобуры под мышкой шмель. Саела заметил охранников космопорта чуть раньше, но это ничего не изменило. Первый уровень космопорта, на котором они находились, был заполнен обезумевшей толпой. Охранники, пытавшиеся спуститься с верхних уровней, были похожи на мишени в прозрачных кабинках лифтов. Выстрелы шмеля слились в очередь. Секунды позже к ним присоединились гулкие выхлопы шершня. Расплавленное стекло лифтов огненным дождем пролилось на пол. Не оглядываясь на Саелу, Кей и юноша побежали к служебному выходу на взлетное поле.